сказала, во мне творятся чудеса, переворачиваются, в тебе творятся чудеса, любовью называются, во мне творятся чудеса, переворачиваются, в тебе творятся чудеса, и получается, что любовью называю.